Осколу, с его дальнобойным луком и небольшим опытом маскировки, отвели место на дальней линии, стрельбой оттуда он должен поддерживать передовых бойцов. Зарываться в листву, или притворяться корягой, Гартош не стал, на него лишь надели лесной маскировочный костюм, да обмотали лохматыми тряпками приметный лук, затем усадили за широкое дерево и запретили высовываться раньше времени. Прислонившись спиной к дереву, командор усмехнулся, высовываться ему было абсолютно ни к чему, лес по-дружески показывал передвижение гробразцев. Аруш, принявший вид пятнистого желто-зеленого кота, лениво выслушивал комментарии друга, и не мог дождаться того часа, когда можно будет вцепиться в чье-то горло. Три дозорных группы, по 10 человек каждая, идут на расстоянии шитов 300 друг от друга. Осторожные гады, две группы как раз на росомах выйдут, а третья проходит немного в стороне. Может, я сбегаю, оживился Аруш, не стоит, разберемся, когда все начнется. Я думаю, росомахи их не упустят, а упустят, тогда и сбегаешь. Только сомневаюсь я, что ты сам с десятком опытных бойцов справишься. Не сомневайся, истинному оборотню, такому как я, в лесу самое раздолье, и Аруш бесшумно ушел в сторону дозора. Ну, посмотрим. Передовые дозоры, тем временем, уже углубились в замаскированные позиции росомах, но лесная гвардия не подавала признаков жизни. Гартош уже начал подумывать, что ему самому придется останавливать вражеское продвижение. Но в тот момент, когда выдержка командора уже готова была дать слабину, глухо защелкали тетивы арбалетов и вражеские лазутчики, практически без шума попадали в листву. Все заняло не более 5 секунд, вот что значит росомахи, а не гепарды, как 10 с лишним лет тому назад. Гартош, с помощью леса посмотрел на третью группу, сумеют ли росомахи справиться с ними так же быстро, как и с первыми двумя. Заподозрив что-то неладное, третья группа остановилась, ее бойцы присели, стараясь представлять из себя как можно меньшую мишень. Дальше тянуть было нельзя, не найдя своих товарищей разведчики наверняка поднимут шум. Прозвучал неслышимый приказ, и 6 из 10 гробразцев получили, кто стрелу, кто болт. Но, также бесшумно снять третью группу не удалось. Уже не видя смысла скрываться, Гартош поднялся и быстро послал две стрелы в видимых с его места гробразцев. Аруш прыгнул на спину еще одному лазутчику, коротким сильным ударом когтистой лапы сломав ему шею. Последний из лазутчиков потянулся за мечем, но недостаточно быстро, Карлак справился и с ним. Гартош переживал, чтобы не подстрелили его друга, но обошлось, нервы у росомах оказались крепкие. Хотя с третьей группой также расправились быстро, но никто не сомневался, что сигнал тревоги они все-таки успели подать. А раз так, то ждать, что основной отряд полезет в ловушку, не стоило. Наверняка они пошлют еще один усиленный дозор, и это решит все вопросы. К Гартошу бесшумно подошел Кириска. «Послушай, командор, по-моему, пора пускать в дело твоих молодцов, иначе гробразцы могут разбиться на несколько групп, и будем мы их до зимы ловить. Хорошо, я ухожу к своим, мы ударим через минуту, максимум через две». На эту операцию Гартош подготовил полки Вирона и Ристона. При появлении командора все уже были в седлах, осталось усадить пассажиров. «Ситуация такова», — начал командор, — «о засаде гробразцы уже знают и наверняка попытаются скрыться. Наша задача не дать им рассеяться по лесу, и совместно с основной группой росомах, прижать к болоту. Вперед никому не вырываться, идем густой цепью. Больше 1000 черных единорогов, уже не скрываясь, появились в конце колонны гробразцев, сорвав при этом листву с деревьев и закрутив ее маленькими смерчами. Короткого шока, охватившего вражеский отряд, хватило, чтобы виктонийцы спешились и даже успели дать залп из арбалетов. Крики, метания среди деревьев, быстро сменились слаженными действиями, все-таки гробразцы отправили через межевые горы самых лучших и опытных бойцов. Гробразцы поставили такой ответный заслон из стрел, что виктонийцы вынуждены были попрятаться за деревья. Количественный перевес был за виктонийцами, и хороших стрелков хватало, так что Гартош решил зря не рисковать, а соединившись с засадной группой росомах, заключить загорский отряд в плотный мешок и подвергнуть жесткому обстрелу. Тем более местные ополченцы лучше владели луком, чем мечем, нечего гнать людей на убой, пусть лучше постреляют. А вот когда у гробразцев закончатся стелы, можно подумать и о хорошо организованной вылазке, под защитой щитоносцев и панцирников. Проследив, чтобы обе виктонийских группы соединились, и убедившись, что никто из вражеского отряда не ускользнул, Гартош снова взялся за лук, который не так часто удавалось пускать в дело. Грабросцы сами были не прочь пострелять, так что на некоторое время схватка вступила в стрелковую фазу. По лесу в обе стороны летели стрелы, густо утыкав деревья, за которыми прятались стрелки. Так что для повторного использования стрелы не годились, и это наводило на мысль, что первым активно действовать начнет тот, у кого закончатся боеприпасы, и Гартош не сомневался, что это будет неприятель. Сам командор занял выгодную позицию и не торопясь расстреливал попавших под прицел лазутчиков. Конечно, он использовал обычные стрелы, приберегая волшебные для особых случаев. Но и простые стрелы с легкостью находили податливую человеческую плоть, а не твердое дерево. Оскол успел подстрелить больше десятка вражеских бойцов, прежде чем его заметили, оценили и устроили персональную охоту. Несколько хороших лучников сосредоточили обстрел на командоре и отменном стрелке в одном лице. Это заставило командора спрятаться за дерево и не высовываться. За соседним деревом скучал Аруш, пытающийся развлечь себя тем, что ловил пастью пролетающие мимо стрелы. «Долго мы еще так сидеть будем?» — спросил он прислонившегося к дереву друга. «Пока у тех шустрых ребят стрелы не закончатся, они тогда наверняка на прорыв пойдут, знать бы только где». «Скорее бы», — буркнул Аруш и продолжил прежние занятия. «Вирон!» — крикнул Гартош куда-то в сторону. «Что случилось?» — отозвался полковник. «Мне высунуться не дают. Можешь занять этих засранцев, а я их по одному перещелкаю. Вот мне делать нечего. А чем ты занят?» «Мы с ребятами главного их мага выслеживаем. Он ускользнуть пытается. Давай вместе выслеживать. Только помоги от гаденышей избавиться». «Хорошо!» — крикнул Вирон и тише добавил. «Все одно не отцепишься ведь». В сторону трех из увиденных Вироном стрелков устремилось простенькое, но эффективное слепящее заклинание. Заматерившиеся лучники попрятались за деревья. Воспользовавшись послаблением, Гартош успел выпустить смертоносную стрелу, в его дерево тут же впилась ответная и еще две пролетели на расстоянии ладони. Но губы командора тронула злорадная улыбка. Одного из стрелков он достал. У оскола перед грабросскими стрелками было одно неоспоримое преимущество. Он прекрасно знал, где они находятся, даже не выглядывая из-за ствола. Пока ослепленные стрелки протирали слезящиеся глаза, оскол успел сделать еще два выстрела, и оба удачных. Тут за командора решили вступиться и другие виктонийские стрелки, и едва охотники за головой оскола высунулись из укрытий, тут же получили заслуженную стрелу, а то и не одну. «Вот так-то лучше», — пробормотал довольный командор, и снова обратился к Вирону. «Так, где ты говоришь, колдун прячется? Если бы я точно знал, мы бы его уже прикончили. Или, во всяком случае, постарались бы. Могу указать только примерное направление. Он, гад, все время перемещается и маскируется, тяжело отследить. Показывай хоть примерно. Лови ориентир». Проследив в указанном направлении, Гартош почти сразу заметил скопление чужеродной магии. Несколько магов, взявшись за руки, творили какое-то хитрое колдовство, либо хотели прорваться, либо связаться с соседними отрядами. А вот и главный колдун. Гартош даже не удивился, узнав мага, так напугавшего зверюшку, в которой на тот момент находилось сознание командора. Вот и сейчас гад задергался. Ишь, какие мы чувствительные. Что-то почувствовав, маг спрятался за дерево. Но дело в том, что он не знал, откуда ждать беды, просто учуял опасность, и все. Гартош потянулся за заветной стрелой, пришло ее время. Он провел ладонью от наконечника до оперения, напитывая стелу смертоносной магией, не торопясь наложил орудие смерти на тетиву, и что есть силы выпустил во врага. Маг запаниковал, не зная, с какой стороны дерева ему прятаться, и в последний момент обостренное чувство опасности подсказало ему правильное место. Маг буквально врос лопатками к стволу дерева, но это ему не помогло. Выкованный гномами, закаленный в крови драконов и наполненный магией эльфов наконечник, прошил дерево словно кусок сыра, и, выйдя с другой стороны, пронзил еще и мага. «Вот как хорошо!» — обрадовался Гартош. «Наконечник не потеряется, торчит себе из груди сучившего ногами грабросца, хозяина дожидается». «Достал!» — крикнул Вирон. «И не таких сусликов выливали», — похвастал командор, и, немного уняв свою радость, добавил. «Они там пытаются проход через болото нащупать, нужна помощь». «Загнать их в болото?» — уточнил Вирон. «Да, всех загнать». Вирон отдал команду, и щитоносцы с панцирниками стали пробираться вперед. Грабросцы тем временем почти прекратили обстрел, приберегая стрелы для точных выстрелов. Построившись полуредутами, виктонийцы двинулись вперед. Внутри полуредута находились лучшие мечники и арбалетчики. Все остальные растянулись цепью и следовали за бронированными кулаками чуть поодаль. Лучники продолжали держать врага в напряжении, мешая организовать эффективную оборону. Гартош не сомневался, грабросцы готовят прорыв, а возможно и не один. Оставят прикрытие, а сами попытаются вырваться из ловушки. Хорошо бы, чтобы лазутчики начали прорываться в тех местах, которые наметили командоры, и где ждали своего часа дружески настроенные росомахи и единороги. И чутье в который раз не подвело командора единорогов. Позиции грабросцев буквально взорвались роем стрел, и, как понял Гартош, сразу три группы пошли на прорыв. Одна группа навалилась на бронированные полуредуты, ну это понятно, смертники. Другая вонзилась в стык отрядов Кириска и Гартоша. Правильно, нащупали самое слабое место. Гартош очень надеялся, что его нащупают. И третья группа ударила по росомахам. Тоже логично, нельзя дать профессионалам ударить во фланг и в тыл, нужно занять их чем-то интересным, например, активным маханием мечами. Первая группа бесстрашна, скорее даже безрассудна, бросилась на щиты и буквально нанизалась на копья. Командор даже подивился, либо действительно грабросцы послали в этот поход самых лучших, с легкостью отдающих жизни за общее дело, либо бойцов магии соответствующей напичкали. В любом случае виктонийцев это не смутило, и из глубины редута успели дать два залпа из арбалетов, уполовинив количество нападающих, а затем в ход пошли мечи. Памятуя о своем прошлом столкновении с грабросскими лазутчиками, Гартош строго-настрого запретил своим подчиненным выходить в бой один на один, а пользуясь численным преимуществом, рубить и колоть врага коллективно, а еще лучше расстрелять издалека. Особо азартных пообещал отослать в рядовые части. Советы и угрозы командора оказались не лишними, оружием противник владел на высшем уровне, а их лучники эффективно тратили последние стрелы. Мечники сошлись в ближнем бою с полуредутами и сразу показали, на что способны. Первых, самых отчаянных лазутчиков, подопечные Гартоши расстреляли из арбалетов и нанизали на копья, и это оказался самый значимый их успех. Следующей волной противник сумел прибиться сквозь бронированный заслон, и в ход активно пошли мечи. И вот тут подтвердилось, что прав был командор, расхваливая выучку врагов и давая дельные советы. В общей своей массе единороги уступали противнику в мастерстве владения коротким пехотным мечом и умением вести бой в ограниченном пространстве, а полуредут ограниченным пространством и являлся. Гартош отдал приказ, и задние ряды бросились на помощь передним, дабы воплотить заветы командора и громить врага не только умением, но и числом. Особо Оскол надеялся на помощь немногочисленных здесь росомах, имеющих большой опыт в подобных схватках. Этот бой разбился на отдельные очаги, где виктонийцам совместными усилиями удалось окружить противника и начать доказывать, что лазить через межевые горы без спроса нехорошо. Вторая, самая многочисленная группа лазутчиков, успешно пробилась сквозь ряды виктонийцев на стыке двух отрядов, и тут же подверглась массированному обстрелу еще одной засадной группы, благо редколесье к этому располагало. После нескольких стрелковых залпов, этот участок леса огласил раздраженный храп единорогов и боевой клич их всадников. Ажа! Кавалерийская атака большого эффекта не принесла, она носила скорее психологичный характер, заставив противника запаниковать и заметаться. Часть грабросцев бросилась назад, часть залегла, часть отчаянно продолжала прорываться, сойдясь в рубке с росомахами. К этой-то группе и устремились единороги, развернувшись после первой атаки. Продолжение кавалерийской атаки Гартош не увидел, так как у него самого неожиданно возникли проблемы. Полтора десятка грабросцев невероятными усилиями сумели пробиться сквозь все заслоны и выйти к месту, с которого Гартош с Вироном, в окружении трех магов и шести телохранителей, мудро руководили сражением. «Ну что, друг, тряхнем стариной», — вытаскивая Гориант, спросил командор. «Не надо ничем трясти, не доведи боги оторвется», — попытался сострить Вирон. Не успев ничего ответить, Оскол встретил первого из прорвавшихся. Противник желал схватку решить быстро, одним махом, эта решимость читалась у него в глазах. Средний длинный одноручник, что есть сил, обрушился на меч командора, и решимость сменилась недоумением, в руке остался обломок меча. «Мечи лучше нужно ковать», — посоветовал Гартош оседающему телу, почти разрубленному косым ударом. «Держать под пространство», — крикнул Вирон, — «никого не выпускать», и дал энергии наполнить свой меч. То, что у Вирона тоже волшебный меч, Гартош знал давно, но в деле видел его впервые. Но долго любоваться оружием друга ему не пришлось, насел еще один противник. Вообще-то новых противников было двое, но один из них поймал глазом арбалетный болт и больше не представлял интереса. Телохранители разрядили арбалеты в набегающих врагов и стали рядом с начальством, закрыв полукругом магов. Зазвенели сталкивающиеся клинки, засверкали слетающие с них молнии. После первых же секунд боя Оскол понял, либо он значительно вырос как мечник за последние десяток лет, либо гробразцы ему попадались не самые сильные, а скорее всего и то, и другое. Он уже зарубил двоих, фехтовал с третьим, но все еще не видел того превосходства, которым блистали вражеские лазутчики в прошлую кампанию. Конечно, они отменно владели оружием, в пеших схватках даже получше единорогов, но росомахи вполне могли составить им конкуренцию. Видимо, набрать столько сверхбойцов загорцам не удалось. Поэтому Гартош за общий итог боя не переживал, этот вражеский отряд обречен. Но сейчас стоило побеспокоиться за свою судьбу. Двоих телохранителей серьезно ранили, и их отпихнули за спины, к магам. Сам командор хотя и не был ранен, но уже порядком начал уставать. Судьбу этого небольшого сражения решил Ларуш, до этого развлекающийся где-то в стороне. Он как всегда молниеносно перебил шейные позвонки одному из нападавших, проигнорировав длинную, хотя и неглубокую царапину от меча, сбил с ног второго и, оттянув на себя внимание остальных гробразцев, помог группе Гартоша с ними расправиться. «Стоит только оставить тебя без присмотра, ты обязательно попадешь в плохую компанию», быстро затягивая раны, проворчал Карлак. «Нечего болтаться, дух его знает где». Не остался в долгу Гартош, а то взялся охранять, а сам болтается, дух его знает где. Я там нарезвил десятка-полтора, Аруш кивнул вглубь леса, можешь не благодарить. Да ладно тебе, не обижайся. Даже скажу, можешь бежать резвиться дальше. Похоже, моей дражайшей персоне больше ничего не угрожает. Да и мне резвиться больше негде, внимательно осмотрев видимое место боя, заключил оборотень. Действительно, виктонийцы успешно давили последние очаги сопротивления, связывая тех, кого удалось захватить, и добивая неугомонных. Подбежали с первыми докладами сотники. Очень много раненых, хотя хватало и убитых. Все правильно, рассуждал командор, противник не тратил время на добивание раненых, а предпочитал вывести из строя как можно больше боеспособных бойцов. Группу лазутчиков, которая пошла в лобовую атаку на полуредуты, уничтожили почти полностью, в плен удалось взять лишь нескольких раненых. То же самое можно сказать и об отряде, атаковавшем засадные сотни Кириска. А вот с группой, пошедшей на прорыв, на стыке двух отрядов, повезло больше. Захватили два десятка, целехоньких, только слегка помятых гробразцев, среди которых Вирон мигом выцепил двух магов, а Гартош признал койкого из начальства. Начать первоначальный допрос помешал вестовой от Кириска. «Господин командор, командор Росомах послал меня к вам с сообщением». «Сообщай», — разрешил Оскол. «Обнаружили небольшую группу, уходящую в болото. Интересно, сейчас иду». Еще несколько гробразцев сумели прорваться в лес, продолжал радовать вестовой. «Погоню снарядили?» «Да, три десятка Росомах, десяток местных и десяток единорогов пошли по следу. Я помогу», — поднялся Аруш. «Конечно, лишним ты там не будешь». Карлак галопом умчался вглубь леса. «А мы к болоту, полюбопытствуем, как там наши друзья», — проводив взглядом оборотня, бодро сказал командор. Кириска вместе с сотниками стоял на краю болота и о чем-то оживленно с ними спорил. Они время от времени внимательно рассматривали ведущие в болото следы, а затем всматривались в подзорную трубу. «Что там?» — поинтересовался подошедший со своей командой Гартош. «В болото ушли, как минимум два десятка», — сказал Кириска и, покосившись на одного из сотников, добавил, «хотя может и три, зашли уже далеко, шитов на 500. Вот сейчас думаем, посылать за ними погоню, или сами потонут». «Потонут», — уверенно заявил один из местных стражников. «У этого болота дурная слава, в него зайти опасно, не то что пройти». «Болотники?» — спросил Гартош. «Они давно завелись?» Стражник почесал макушку. «Точную дату назвать не могу, но то, что поселились они здесь раньше людей, это точно». «Еще один шутник», — буркнул Оскол. «Смотри», — Кириска передал Гартошу подзорную трубу. «Цепочка бредущих через болото людей приблизилась в несколько раз. Хотя нет, не бредущих. Люди на болоте активно отмахивались от больших подвижных кочек. Это, наверное, и есть болотники», — сказал Гартош, передавая трубу Вирну. «Или их слуги», внимательно посмотрев, ответил Вирн. Подзорная труба кочевала от одного зрителя к другому, и каждый подробно комментировал увиденное, хотя и без трубы можно было увидеть немало. «Ты смотри, какая здоровая гадина ползет, а вон еще один, толстенький такой, такой огромной жабы я еще не видел». Вокруг гробразцев действительно собрались самые отвратительные обитатели болота, и явно не только поглазеть на гостей. Вот, что-то похожее на змею или щупальце, сбило с ног нескольких стоящих по колено в жиже людей, и подняться не смог уже никто, их мгновенно облепили огромные подобия пиявок. В щупальце ударила молния, и оно втянулось под кочку. Взамен из-под других кочек выметнулись еще два щупальца, и буквально разорвали мага пополам. Люди кололи, рубили, пытались применить магию, но болото поглощало все, в том числе и людей. В течение 5 минут, за которые наблюдатели на краю болота не проронили ни слова, болотные обитатели очистили свое жилище от чужаков. «Вот так-то», — выдохнул Кириска, когда последний из лазутчиков скрылся под черной водой, и нечисть местную подкормили. «Такая вот наша гостеприимность», — добавил Гартош. Командоры с полковниками вернулись к пленным. С помощью магии из них удалось вытащить все, что они знали. Через межевые горы тайными тропами действительно прошли 3 отряда, и, что особенно порадовало виктонийцев, больше никто через горы пробираться не собирался, слишком тяжело и опасно. Отряд, который только что был уничтожен, потерял в горах почти 1/4 состава, за что виктонийцы горячо благодарили тварей межевых гор. Задачи перед отрядами ставились одинаковые, и преследователи разгадали их правильно, активными действиями отвлечь на себя как можно больше войск противника, заставив гоняться за собой по лесам и болотам. Местонахождение оставшихся 2 отрядов пленные знали приблизительно, но в этом случае Гартош больше надеялся на помощь леса, у него более точная и свежая информация. Маги занялись переброской пленных в штаб армии, а вояки принялись наводить в лесу порядок. Раненых, кто потяжелей, отправили в лазарет, остальные обошлись перевязками и исцеляющими заклинаниями. Своих погибших похоронили на большой светлой поляне, ополченцы местных жителей доправили домой. Чужих, за неимением времени и в благодарность местной нечисти, спихнули в болото. Вернулась группа, преследовавшая прорвавшихся гробразцев. Доложили. Всех настигли, порубили, постреляли и загрызли. Последним, естественно, отличился Аруш, устроивший с убежавшими игру в кошки и мышки. Обессиленные и отчаявшиеся скрыться лазутчики буквально сами бросались на мечи и подстрелы преследователей, лишь бы не стать жертвой выскакивающего из-за деревьев и прыгающего на головы оборотня. Как признался один из росомах, вид ужасно орущего и также выглядевшего чудовища часто и его самого повергал в трепет. Почесав оборотня за ушами и чуть ли не лишившись за это руки, Гартош снова пошел просить помощи у леса. 16. Огромное садящееся солнце с трудом проталкивало бледно-розовые лучи сквозь густую листву. Но этого скудного света Гартошу хватило, чтобы рассмотреть 10 людей, залегших на опушке леса и внимательно рассматривающих в подзорную трубу раскинувшийся неподалеку городок. Поселение окружала 4-шитевая бревенчатая стена с 6 небольшими башнями, или скорее даже вышками. На каждой из вышек находился часовой, правда, они больше обращали внимание на происходящее в самом городе, чем за его пределами. Но они были, и это радовало. Гробровские разведчики разделились, 6 остались на месте, 4 отправились вглубь леса. Перелетая с ветки на ветку, оскол последовал за посыльными, для маскировки что-то чирикая. Двуногие шпионы на крылатого шпиона внимания не обратили, и привели прямо в расположение основного отряда. В отряде выслушали доклад и отправили 4 назад. Спешно срываться с места отряд не стал, а как раз наоборот, начали готовиться к ночлегу. «Это хорошо», — подумал крылатый Гартош, «значит, ночью атаковать городок не будут, есть время подготовиться». Внизу маги, образовав какую-то магическую фигуру, проводили ритуал, больше всего похожий на сеанс связи. Командору очень хотелось передать горячий привет от только что уничтоженного отряда, но он боялся, что птичий язычок не сможет выговорить всех слов, какие хотелось высказать. А у магов что-то не получалось. Они перестроили магическую фигуру, добавив в нее новых действующих лиц. Гартош всеми перьями почувствовал силу поискового заклинания и поспешил залететь за толстый ствол дерева, а то, как бы заклинание не разоблачило слишком любопытную птичку. Гробразцы остались разочарованы этой попыткой, а нечего было переходить горы, Злорадно подумал Гартош, не сомневающийся, что искали уничтоженный отряд. Пичуга-шпион выглянула из-за ствола, маги разошлись. Он не спеша перелетал с дерева на дерево, точно пересчитал бойцов, посмотрел какое вооружение и даже поклевал кашей из походного котла, а ничего кашка, наваристая. И только после того, как какой-то раздраженный воин метнул в наглую птичку нож и чуть не пригвоздил ее к дереву, Гартош посчитал необходимым вернуться в свое тело. Проснулся он с явным ощущением чего-то необычного, то есть что-то произошло с его телом, пока он развлекался в птичьем облике. И этот сладкий след от поцелуя на губах. Гартош облизал губы, и видение из прошлого вдруг ясно всплыло перед глазами. Но не вовремя появившийся Аруш прогнал сладкие воспоминания. «Не помешаю», — полюбопытствовал Карлак. «Уже нет», — буркнул Гартош. Аруш принюхался. «Ага, понятно. Извини, я не знал, что ты не один, а с дамой. Я-то по наивности думал, что ты на разведку пошел. Хотел поохранять тебя, пока ты где-то там», — Карлак неопределенно указал носом. «Но вижу, что от этих охранять не нужно, как раз наоборот». «От кого от этих? Кого ты почувствовал? А то ты не знаешь», — Гартош сокрушенно вздохнул. «В том, то и дело, что не знаю. Догадываюсь, конечно, но точно не уверен. Я тоже не уверен, но думаю, что это хозяйка этого леса, или кто-то из ее ближайших слуг. Это и так понятно. Хотелось бы поточней. Тут уж извини, я не гадалка. Что знаю, то знаю, а гадать не буду. Ладно, разберусь с этим в другой раз. Пошли Агаральда искать. Я его в этот раз не привязывал. Волки сожрали твоего единорога», — проворчал оборотень. «Он сам кого хочешь сожрет». По описаниям командора признали городок, который наметили для захвата грабросцы. Ним оказался Романим, второй по величине город графства, а захват наметил северный отряд лазутчиков, в котором Оскол насчитал 320 человек. То, что загорцы не решились на ночную атаку, обрадовало всех без исключения. Не успели бы местные организовать эффективную оборону и наверняка понесли бы огромные потери. «Сколько в городе сил самообороны?» – спросил Гартош местного стражника. 20 стражников и полсотни ополченцев», – отрапортовал тот. «Не густо. Думаю, нужно в город еще сотни три бойцов отправить. Должно хватить», – согласился Кириска. «Половину моих, половину местных, и отобьются. А мы тем временем им встречу в лесу организуем. А мы еще и кавалерийскую атаку проведем», – добавил свои соображения Алькан, привлеченный вместе с Зигулом для проведения этой операции, чтобы они к лесу веселее бежали. «Хороший план», — поддержал Зигул. «Должны уничтожить отряд малой кровью. На то мы порешили. Пятый полк должен перебросить в город дополнительные силы. Вирон и Терес помогут росомахам и ополченцам занять позиции на опушке леса, но это уже когда противник всему силами пойдет в атаку. Алькан и Зигул ударит убегающему врагу в спину». В составленном плане все выходило правильно и гладко, оставалось молить богов, чтобы так же получилось и на самом деле. Переброска бойцов и оружия в город заняла почти всю ночь, осторожничали, боялись спугнуть противника. Но к рассвету все оказались на своих местах. По всем прикидкам, именно на рассвете начнется атака, когда самый сладкий сон, и пока крестьяне не поднялись ухаживать за своим хозяйством. Так и произошло. Наблюдатели доложили, в предрассветном тумане движутся многочисленные фигуры. Туман был на руку грабросцам, они могли незамеченными подойти под самые стены города. Гартош очень надеялся, что туман долго не продержится, рассеется с началом штурма, открыв хороший обзор для обстрела. Сам командор единорогов также находился на стенах, спрятавшись за деревянным зубцом. В этот раз никто не оспаривал его право пострелять по пришельцам, выдели, насколько он хорош как лучник. Да и кто посмел бы. Рядом расположился Аруш, по бокам четверо арбалетчиков из охраны. Еще шагов 100, на слух определил Аруш. Защитники на стене зашевелились, поудобнее перехватывая оружие, лучники налаживали стрелы на тетиву, у кого еще не были наложены. И вот оно, в чучело на вышках ударили стрелы, и чучело молча повалились вглубь вышек, порадовав грабросцев удачными попаданиями. Выждав еще пару секунд, Гартош поднялся, встал между зубцами и скомандовал: «Выстрел!» В разнобой защелкали, захлопали тетивые и спусковые механизмы. Противник находился в шитах 10 от стены, практически никто из стрелков не промахнулся, первый ряд выбили практически полностью. Арбалетчики отдали разряженное оружие и приняли готовое к выстрелу. Лучники просто наложили новые стрелы и выстрелили уже без команды. Еще раз успел выстрелить и Гартош, когда взвыло чувство опасности. Он бросился за зубец, но тут же почувствовал удар в плечо. Наплечник из отличной хаварской стали выдержал скользящий удар арбалетного болта, и осколу осталось лишь поблагодарить мастеров за отличную броню. Ужасно захотелось почесать плечо, но как это сделать? Не снимать же из-за такой ерунды наплечник. Намерившийся было выглянуть Руш, увидев, насколько плотный ответный обстрел, присел на место и прокомментировал: «Огрызаются». «И хорошо огрызаются», вынужден был согласиться Оскол. Ответным обстрелом грабросцы подстрелили полтора десятка защитников стен, и виктонийцам пришлось действовать осторожней, высовываться из-за зубцов только на момент выстрела, без прицеливания. И это тут же сказалось на меткости. Бить на выбор уже не получалось. По стене застучали приставные лестницы, а вот этого Гартош надеялся избежать. Хотелось так напугать атакующих, чтобы они стремглав побежали назад, под пики и копыта единорогов, и под стрелы росомах. Но, видимо, без рукопашной схватки не обойтись. «Стрелки назад, мечники вперед!» — скомандовал Оскол. Бойцы на стенах перестроились. Теперь главное не дать противнику захватить хоть небольшой участок стены, потому как воины они отменные, а на стенах половина ополченцев. И даже с учетом того, что нападающие понесли большие потери, их все одно оставалось достаточно, чтобы надрать присутствующим задницы. Командор отложил лук, вытащил меч и чуть отступил от парапета. Над стеной появился кончик арбалета и верхушка шлема за ним. Гартош, не раздумывая, рубанул по арбалету и развалил его пополам. Держа в руках уже бесполезное оружие и не решаясь выбросить его, воин остановился. Аруш высунулся за стену чуть ли не наполовину, уперевшись передними лапами об верхние ступени, но его клыки ухватили только пустоту. Увидев чудовище, боец сам спрыгнул вниз, предпочитая переломы такой страшной гибели. Гарк! Пугнул Аруш следующего бойца, и тот с перепугу сел на голову своему товарищу снизу. Вся цепочка дружно посыпалась на землю. В оборотня ударили несколько стрел, но он только поморщился. Для Карлака не проблема отрастить крепкую броню, не уступающую по крепости Хаварской. Больше желающих лезть на эту лестницу не нашлось. Вот так-то, не таких сусликов выливали, похвалил себя Аруш. Правильно, господин командор, это точно, улыбнулся Гартош. Пойдем по стене дальше, что-то здесь стало скучно. Пойдем, с готовностью согласился оборотень, и протиснулся мимо телохранителей. Командор, оборотень и четверо арбалетчиков стали не спеша прогуливаться по стене. Больше всего везло Арушу. Он первым поспевал к появляющимся над стеной грабросцам, бесцеремонно отпихивал защитников и хватал несчастного за лицо. Больше не требовалось ничего. Противника даже не стоило добивать, настолько он становился беспомощным. Но вот веселая прогулка закончилась. Более двух десятков лазутчиков прорвалось на стену, и началась схватка мечников. Ополченцев постарались отвести назад, но успели не всех. Много стражников, охотников, кузнецов и гончаров приняли смерть от загорских мечей. Аруш словно таран ворвался в свалку, сразу установив свои правила: кто не спрыгнул со стены, у того откушены ноги. Пробить броню Карлака простым мечем было невозможно, а волшебный находился только у Гартоша, так что оборотень хозяйничал на стене практически безнаказанно. Отрастив броню, Карлак терял в подвижности, но на узкой стене большая ловкость и скорость не требовались, все это Аруш возмещал свирепым видом и наглостью. За короткое время прорыв ликвидировали, и командор с телохранителями отпихнули лестницы в бок. Но не успел запыхавшийся оборотень слезать с морды кровь, как на соседнем участке разъяренные крики возвестили о новой опасности. Пока добрались до нужного участка стены, пока мечами и зубами помогли его расчистить, неподалеку возникли еще два аналогичных очага. И тут громкое ржание со стороны леса возвестило о том, что подоспела помощь. Выглянув из-за зубцов, Гартош увидел оптимистическую для защитников города картину. Несколько сотен росомах вперемешку с ополчением атаковали оставшихся внизу грабросцев. Поддерживали атакующих верховые арбалетчики-единороги. Это радовало и означало, на стену больше никто не полезет, а если полезет, то окажется беззащитным перед арбалетчиками. Оставалось и стыкать мечами и оторвать ноги успевшим прорваться, и можно совершенно спокойно и безнаказанно стрелять вниз. Аруш залез на парапет, с явным намерением спрыгнуть за стену, но в последний момент передумал. Надо и ребятам немного оставить, а то будут обижаться. При явном численном перевесе, Виктонийцам не просто далась победа над врагом. Отменная выучка и стойкость сделали их опаснейшим противником. Но, наконец, закончился и этот бой. Исчезнувший под первыми лучами солнца туман уже не скрывал усланные телами подножья стены. И тела виктонийцев там попадались нередко. Целых полдня приводили себя в порядок принимавшие участие в битве. Местные жители помогали носить и сортировать трупы. Погибших защитников города похоронили на невысоком сухом холме, неподалеку от западных ворот. Пришельцев решили закопать подальше от города, причем закопать поглубже, нечего лесных зверей приучать к человеческому мясу. Во время этого боя погибло гораздо меньше виктонийцев, чем во время предыдущего сражения. Сказалось то, что противнику пришлось штурмовать стены, и отстрел негде было спрятаться, а единороги и вовсе все уцелели, выполняя в этот раз в основном роль извозчиков. Хоть это радовало сердце командора, оставался последний, южный, самый большой, и, как все подозревали, самый опасный отряд пришлых. Именно здесь находились самые сильные маги. Но теперь, после уничтожения двух групп противника, на последнюю можно было бросить все имеющиеся силы и задавить врага количественно. Оставалось только обнаружить их и выбрать наиболее удачное место для решающей схватки. Идеально было бы повторить вариант со второй группой. Оскол вновь углубился в лес, тая надежду не только обнаружить пришельцев, причем перебивших друг друга, но и снова встретиться с той, которая помогала ему все это время. Увязавшегося следом Аруша отшил начисто, свидетели ему не требовались. Командор выбрал место помягче и по суше, прилег, закрыл глаза и приготовился к путешествию в чужое сознание. Почти сразу возникло ощущение того, что он находится внутри чего-то огромного и древнего, и мыслящего совершенно по-другому. В этот раз его сознание не вытеснило сознание прежнего обитателя, все было по-новому, словно хозяин подвинулся, потеснился, дав место рядом с собой, и смотрел Гартош не глазами пичуги или лесного зверька, а словно. Словно у него появились тысячи глаз и тысячи ушей. Он очутился внутри самого леса, всего сразу, а не маленькой зверушки, и чувствовать он мог все, где простилалась власть леса.